Глава 15. Разговоры по душам. Отцу стало еще лучше. Морок почти спал. Теперь отец выглядел как человек, у которого один будильник уже прозвонил, и он готов сорваться с постели от звука второго. Мама, несмотря на темные круги под глазами и жутко бледный вид, улыбалась и светилась. Целитель, заглянувший к Али, заодно осмотрел маму и изрек: «Жить все будут. Только отдохнуть надо. Хотя какой тут отдых, когда проклятие вот-вот спадет, а убийца скоро узнает, что вора, за которым он успешно скрывался, взяли. И он просто вор. Больше суток на ногах. Вроде бы должно накрыть крепким сном. Но Алия спала нервно. И во сне ей мерещились птичьи кости, из которых она собирала лицо убийцы и строго спрашивала: «Что вам сделал мастер Шьян?» Но кости даже взглядом ответить не могли. Черепов-то не было. А почему, кстати, в гробницах не было черепов? С этим вопросом Алия проснулась, подремав всего-то часа два, и сразу же, переодевшись в рабочее платье, а вдруг защиту дома или кабинета вот-вот взломают, спустилась в гостиную и внимательно изучила восстановленные скелеты. Мастер Ириен, кем бы он ни оказался в итоге, в тот день у гробниц что-то понял. Но, видимо, и эти сведения решил придержать из жадности, ограничившись подсказкой. «Я что-то упускаю», — хмуро заметила она, когда в гостиную с чайным подносом вошла мама. «Поешь, голова лучше заработает». У мамы на все был один ответ. «Как можно думать на пустой желудок? В это время у организма свои мысли о самосохранении, и пока ты от них не избавишься, тебе не позволят сосредоточиться на деле». Алия вздохнула и послушно отправилась на кухню. «Обед на столе, зелье там же». И все горячее. Мама снова знала. Алия села за стол и взялась за ложку. Но в каждой лапшинке ей теперь мерещились кости. В каждом мясном шарике и котлете — черепа. Сколько вообще скелетов находилось в гробницах? И почему нашлись лишь единственные осколки? Сколько бы исследователей и детей там не лазало, долина теней — священное место. Никто бы не посмел утащить косточку на память или для музея. Мастер Сьюрс говорил о какой-то стае. Наверняка он знает о гробницах больше от предка, который создавал изваяния и, кажется, гробницы на столбах. А сейчас пойманный вор больницы под охраной переутомился и надорвался. И там же, в больнице, находится пока живая вдова мастера Шьяна, которую, кстати говоря, по словам дежурного целителя, постоянно навещает некий племянник. Надо бы узнать, кто. Может, парень в курсе? Чего-нибудь полезного. Да, пора прогуляться. «Никуда ты не пойдешь, пока все не доешь. Не отпущу». «Мама может, костьми ляжет, но своего добьется». «Костьми, костьми. А если ей просто не хватает знаний об одной крайне редкой для севера ветви колдовства?» Алия убрала посуду в мойку, прихватила чашку с компотом, поднялась в свою комнату и села писать письмо деду. Дед не просто многое знает, у него еще и очень много самых разных знакомых. Да и новостями пора поделиться, чтобы он не ломал голову над тем, что уже известно. Письма посыпались, едва она добралась до фонтана защитника. Улыбнувшись каменной птице, Алия села за усыпанный листьями бортик фонтана и открыла первое письмо. От Сьюзы, о мастере Ириене. «Здравствуй, моя дорогая. Ну что, хорошую загадку ты мне подбросила? Я такие дела особенно люблю. С близнецами. Да-да, их двое, братцев. Старший действительно сыскник, обычный, не колдун. А вот второй, младшой, перекати поле, чем только не занимался, но все больше мошенничеством, из-за чего у старшенького постоянно страдали и карьера, и кошелек. Они оба полукровки. Один южанин, мать северная, поэтому старшего назвали по-южному – Хане, а младшего – по-северному – Ириен. Я поговорила со старшим. Никакого письма от приютского сыскного ведомства он не получал. Никто его на работу не приглашал. Тем более, не свободный Хане сыскник, а ведомственный. И не убийствами занимается, а общими правонарушениями. И, кстати, он подтвердил, что у младшего братца есть южный дар. Теперь о нем. Об Ирине. Брат его изо всех сил отмазывал, но не всегда это получалось. Поэтому наш парень пару раз сидел. За мелкую кражу и за мошенничество. Последние 5 лет вроде взялся за ум, возраст. Понял, что в следующий раз и на рудники могут сослать. Он окончил сыскные курсы, сделался свободным сыскником. Но Ханне поделился такой историей. С год назад его подловили в темном переулке. Назвали Ирином и потребовали вернуть, заметь, вернуть деньги. Очень большие. И чтобы долго не думал, сильно избили. У Ханне есть семья, дети. Поэтому, конечно, он отдал все свои сбережения. А когда вышел из больницы, начал разбираться с теми делами, которыми занимался брат. Так вот, моя дорогая, Ирен, дела-то раскрывал, но в первую очередь для того, чтобы вымогать деньги у преступников. Кому-то обещал потом замять дело и сделать вид, что ничего не нашел. Кому-то замести за ним следы, чтобы ведомственные сыскники ничего не обнаружили. А в итоге, получив деньги от потерпевших и от преступников, он сдавал последних ведомственным и жил припеваючи, пока один из обманутых не вышел из тюрьмы и не перепутал их с братом. Ханне после этого уволился из сыска, порвал с братом и на всякий случай увез семью в приграничье. А Ирен продолжал зарабатывать, но уже разъезжая по разным городам с поддельными благодарственными письмами и документами сыскника. И к вам в приют его явно не просто так занесло. Решил обогатиться напоследок, да спрятаться в глуши. Орлиный приют – последнее место, где ищут преступников. Обычно желающие залечь на дно выбирают крупные и многолюдные города, чтобы раствориться в толпе. В общем, девочка моя, передай своему начальству, пусть оно свяжется с Мелкоустьем. Именно в этом городе Ирен промышлял дольше всего. И только там насчитали 12 эпизодов мошенничества с вымогательством. Мелкоустные сыскники очень обрадуются и даже сами за Иреном приедут. Вы только не упустите его. Он уже много раз избегал арестов и капканов. Полагаю, не без помощи южного дара. Буквально в последний момент подлец уходил. Имейте это в виду. Вот и все, моя дорогая. Извини, если опоздала со сведениями. Ханне долго отказывался говорить о брате. Надеюсь, у тебя все хорошо. А если ты, наконец, надумаешь послать ведомственных с их работой без выходных куда подальше, то я всегда возьму тебя в дело. Ты знаешь, очень жду. Всего доброго. Нет, совсем не поздно. Значит, мастер Сьюрс мошенника точно не нанимал. Это сделал кто-то другой. Вероятно, зная репутации мастера Ирина и о том, что он ради выгоды, точно придержит сведения. И не только о воре, но и об убийце. А еще Али не верилась, что столь недоверчивый сыскник, как мастер Эвил, нанял человека, не проверив его личность. И время у него было, пока местные собирали данные и возможности. Глава вообще, как он сам сказал, на всякий случай давно искал сведения о свободных сыскниках. И, конечно, сразу же проверял все кандидатуры. Так почему же он не проверил личность мастера Ирина? Почему? И кому? Слепо поверил, позвав на помощь мошенника. Алия свернула письмо, помедлила, но все же написала Раде. Да, они не имеют права его использовать. Да. Это некрасиво. Да. Но он же не откажется от премии за помощь следствию. Она отправила записку, подняла голову и прищурилась на солнце. Даже не верится, что еще ночью все гремело и лило, а утром она замерзала на каменном столбе. Горячее солнце уже высушило и красно-золотые осенние листья, и крупные лужи, и землю. Дед любил повторять, что погода в горах, как настроение женщины. Только что кричала, рыдала и хотела убить, а через минуту уже светится, смеется и снова любит. Вероятно, дед в чем-то прав. А вот и весточка от него. Алия достала из лужи второе письмо и пробежалась взглядом по торопливым строчкам. Дед был крайне доволен тем, что раскусил мастера Сьюрса. Печалился, что про гробницы и скелеты знает не больше остальных обитателей города, и обещал до вечера все разузнать о необходимом колдовстве и отписаться. И заодно отдал материалы дела. Откуда-то взялся кот. Пока Аля распихивала по сумке склянки и блокноты, кот спрыгнул на бортик фонтана, смел пушистым хвостом листву и ткнулся лбом в Альину руку. «Ты что же, переживал?» Она улыбнулась. «Или уже проголодался?» Кот посмотрел обиженно и начал умываться. Дескать, да ну тебя. «Извини». Алия застегнула сумку. Несмотря на растягивающее заклятие, помещалось там все с трудом. Особенно много места занимали семейные артефакты. Зря дома не оставила. Охотник-то пойман. И обязательно надо рассказать маме о бабке Эге. Думается, у них есть о чем поговорить. Со стороны улицы подул теплый ветер. Кот сразу же забыл об Алье и насторожился. Подобрался. Вот интересно, почему на южных призраков он сразу делает стойку, а северного орла в шаге от себя не замечает? Следом за ветром появился Раде в расстегнутой куртке, довольно щурящийся на солнце. «Очень рад вас видеть», — южный колдун улыбнулся. «И, конечно, готов помочь. И денег мне не надо. Я вполне обеспеченный человек и давно работаю только из интереса. В чем вопрос?» Алия торопливо спрятала письмо и встала. «Добрый день. Скажите, это возможно поговорить с душой умирающего? Или проклятого?» «Со всякой душой возможно поговорить. Даже с вашей», — кивнул Раде. «Если, например, вы не слышите себя, делаете то, что должно, что требует от вас общество или семья, а говорить о своих мечтах и потребностях самой себе давно запретили. Однако для этого требуется согласие души. Заставить я не смогу. Это смертельно опасно для живого человека. Но если душа согласна говорить, да, я могу узнать необходимое». «Что для этого нужно?» Алия почуяла подвох. «Личную вещь. Желательно что-нибудь любимое. Или от любимого человека. Что-то, с чем душа расслабится и ради чего согласится на беседу. Допустим, вещи мастера Ирина уже добыли. Сыскники с утра, когда Аля погналась за мастером Сьюрсом, работают в его доме, собирая доказательства. Материалы, включая блокнот, мастер Сьюрс уничтожил. Но обложка от него и песчаное перо остались. А вот вещи мастера Шьяна придется подождать. И с домом, и с кабинетом еще работают. Спасибо вам. Пойдемте в сыскное ведомство заглянем. А потом в больницу. Там сейчас лечатся оба наших свидетеля. С первым вы точно сможете поговорить. Он наполовину южанин, а вот для второго вещей пока нет. И хоть бы им повезло, и вдова мастера Шьяна Ньола дотерпела бы и дождалась. Мастер Ньерс, выслушав Алью, молча написал разрешение на посещение мастера Сьюрса и достал из тайника сумку с личными вещами приезжего мошенника. Положил все на стол, сел и ровно сказал: «Присядь». Алия осторожно села напротив старого колдуна. «Говори». Мастер Ньерс пытливо посмотрел на нее. «Ты что-то поняла? Я видел, как тебя озарило, когда Сьюрс заявил, что не осквернял гробницы и не трогал кости. В этот момент ты что-то поняла. Рассказывай. Неважно, что это домысел без доказательств. Мы все рассмотрим, потому что у нас вообще никаких зацепок нет». Раде остался внизу. «Ладно, 5 минут погоды не сделают. Когда я нашла проклятую Фана, на ней не было пузырька с прахом предка. Начала Алья. А мне знакомый островной колдун говорил, что это их источник сил, пепел предков. Им без него нельзя. А когда я коснулась пузырька, он мне показал. Разное. Но в одном из видений появился скелет, который выбирается из могилы и обрастает плотью из пепла. Я собрала все кости из гробниц, но их подозрительно мало. Всего 7 птиц. А костей? Обломки 2-3 костей от одной особи. Почему их так мало? Не потому ли, что кто-то использовал цельные скелеты для нападения на мастера Шьяна, а потом подбросил их обломки в гробнице. Или... В общем, мастер, я чувствую связь между всем этим убийством, птичьими скелетами из гробниц и скелетом из своего видения. Алия выдохнула и покраснела. Мастер Йерс откинулся на спинку стула, кивнул и прозорливо заметил. «Думаешь, это Фана? Убийца, островной колдун», — тактично ответила Алия. «В Орлином приюте живут и еще островные колдуны, кроме Фана. Или хотя бы просто внешние островитяне, рыжие, с веснушками». «А также дар можно унаследовать, как в случае с мастером Ирьяном», — добавил старый колдун, который внешне почти северный, но с южным даром. То есть искать склянку с пеплом. «Я могу ошибаться», — возразила Алия. «Другой зацепки у нас нет», — напомнил мастер Ньерс. «Так что отправлю ребят в первый поселок. Пусть поищут связи Шьяна и Фана, пока дом и кабинет закрыты. И в регистрацию напишем. Пусть поищут у нас островных и их потомков. Конечно, в кабинет главы бы попасть. Если есть записки и письма, то только там. Вряд ли Шьян хранил их дома. А кто-нибудь из ваших ходит проточным глубоководьем? Алья сразу подумала о Дьюте. Ой, вы же не все знаете». «Знаю», — хмыкнул мастер Ньерс. «Дьют уже очнулся и все мне рассказал. То ли сил с Юрсу не хватило, то ли что, но проклятие у него получилось слабеньким. Дьют всю ночь проспал, здоровым сном, и теперь каждый час мне пишет и ноет, что устал сидеть в больнице. Рвется на волю, а целители боятся, как бы его не приложило остаточным проклятием, и не отпускают». «Так может?» — неуверенно начала Алья. «Да, так будет быстрее». Старый колдун встал и взял сумку с вещдоками. «Прогуляюсь с вами до больницы и поговорю с целителем. Если Дьют действительно в норме, он сможет открыть нам что-то одно. Или кабинет, или дом изнутри. Дважды подряд спускаться на глубину очень опасно. Запасной ключ от кабинета мастера Шьяна Сьюрс отдаст как миленький. Внутри на двери защиты нет. Идем». Мастер Сьюрс пытался казаться бодрым, но было видно, что попытка забрать свое лишь отняла у него и силы, и здоровье. Однако он жаждал общения и хотел принести пользу, чтобы смягчить свое наказание. Для Онова учитывалось все — и заслуги перед городом, севером, наукой, обществом и сотрудничество с искняками. Когда Алья вошла в палату, он сидел на постели, закутавшись в несколько одеял, и дрожал. До боли знакомое состояние. Когда надрываешься, все тело сковывает лютый холод, и ни одеяло не греют, ни чаи, ни зелья. А дальше как повезет, или иссякнешь, или нет. 10 минут, предупредил целитель. И ни секундой больше. Спасибо. Алья села на стул у постели. У меня к вам буквально пара вопросов. Мастер Сьюрс кивнул. Давай, мол. Там дали не теней. Вы говорили что-то о погибшей стае, о месте силы орлов. Вы их видите? Я их слышу и чувствую, просипел мастер Сьюрс. Клёкот, шорох крыльев, чужой взгляд, реки силы. И сейчас слышу, он все еще с тобой, бережет, а мне вот помочь не захотел. Ладно, что уж. Это последние орлы-колдуны Альяра. С тех пор, как в долины пришли люди и начали черпать отсюда силу, колдуны среди орлов появляться перестали. Им мало той силы, что теперь дает река Черная. Но они понимают, что если люди уйдут и Черная прорвется в долины, силы не будет совсем. Колдуны ее иссушат, чтобы не допустить прорыва на север, и запечатают исток. Мой предок когда-то подобрал их последних, едва вылупившийся крох. Но уже тогда они все понимали и решили остаться. «Сколько у нас орлов изваяний?» 12, предположила Алья. 16 в гробницах, плюс фонтан, плюс 2 разобранных запасных. «Больше», — улыбнулся мастер Сьюрс. «Погуляй по городу и посмотри внимательней, и увидишь. 5 изваяний хранят основные ведомственные здания на серых улицах. И еще 10 разбросано по городу. И еще несколько утеряно. Возможно, безвозвратно. Где и когда, не знаю. Я искал, но найти не смог. А всего последних птенцов-колдунов было около 50». «Сколько-сколько?» — поразилась Аля. «Последних!» — с нажимом повторил мастер. «С десяток нашел мой предок, а остальные позже прилетели сами или были принесены родителями. Орлы посчитали важным сохранить место силы с надеждой на возрождение колдовства. Получилось это или нет, мне неведомо. Однако в каждой из 4 гробниц упокоился десяток птенцов. Плюс 5-я гробница. Центральная, подземная, сокрытая. Там тоже 10. Это точные сведения». 50. А она наскребла со всех гробниц. Жалкие осколки костей. Всего-то 7 птенцов. Все-таки гробницы не просто разворотили. Для того же отвода глаз. Чтобы запутать сыскников. Их содержимое использовали. Да так, что от него почти ничего не осталось. «Спасибо». Она встала. «Что со мной будет?» не выдержал мастер Сьюрс. «Закрытый храм, мастер. Вы никого не убили и даже не покалечили. А артефакты приюта принадлежат вам и вашей семье. Мы нашли в вашем кабинете все бумаги. Однако вы воровали. Ваши действия угрожали людским жизням и существованию города. А вы знаете, люди на вас не сердятся. Мастер Ньерс рассказал, что сыскное ведомство уже завалили письмами с просьбами не судить вас строго. Поэтому, думаю, закрытый храм на несколько лет. Сына вашего туда, кстати, тоже можно устроить. Служители великих рек умеют все лечить. И голову, и дары. И дар Пьярта могут восстановить, если он совсем не иссяк, и ваш спасти. Буду признателен. Выдохнул мастер Сьюрс. И, Альяра, ты прости за малолетку и остальное. Если бы мой ребенок попал в беду, я бы тоже на все пошла, лишь бы спасти. Негромко ответила Алья. Соберется городской совет. Поставим вопрос, чтобы городское ведомство выкупало дома у тех, кто хочет переехать. Как делают, кстати, на всем севере. Старые обычаи — хорошо. Но надо же идти в ногу со временем. Нельзя держать здесь людей, как в тюрьме. Край мира — не повод останавливаться в развитии. Поправляйтесь, мастер. Спасибо. Он слабо улыбнулся. Подарите орлов городу. Алья открыла дверь, повернулась и тоже улыбнулась. Тогда вам, наверное, вообще все простят. Только свой на время оставьте у себя. Бабушка Айген намекнула, что родовые артефакты умеют возрождать дар. Именно это сейчас нужно вашему младшему сыну. Закрытый храм, время, терпение и орлиные когти. А не усиль трава. А в соседней палате Раде, засучив рукава и устроившись на полу, уже вовсю работал с мастером Ириеном. С вещами Алия угадала. Мошенник одной рукой вцепился в свое пальто, другой — в остатки блокнота и перо. Над койкой висело мерцающее песчаное облако, и мастер Ириен что-то шептал ему еле слышно. Мастер Ньерс обосновался у входа, чтобы не мешать. Алья тихо села рядом с ним на свободный стул и подмигнула. Нужные сведения добыты. Старый колдун достал из внутреннего кармана блокнот, пропитанный чернилами, перо и написал: «Дьют в порядке и в деле. Как здесь закончим, так он начнет. К вдове мастера Шьяна все равно пока нельзя. Ей ночью стало плохо. Целители еще колдуют». Алия кивнула. «Отлично. Защиту главы колдовского ведомства даже опытным цискникам, имеющим отмычки от всех заклятий, вскрыть будет непросто». Раде что-то тихо запел на южном. Облако засияло. В палате потеплело. И она наполнилась странным запахом, терпким, но приятным. Мастер Ньерс тоже принюхался, довольно хмыкнул и написал. «Это даридар, известный целебный цветок юга, редкая штука. Цветет раз 5-6 лет, за ним охотятся все южные колдуны. Говорят, ото всех болезней лечит. Душу, наверное, тоже». Алья понаблюдала, посерьезнела и написала. «А если это мастер Сьюрс? Все-таки. Случайно. Не хотел, но гроза вмешалась. Грозы искажают заклятие, вы же знаете». Мастер Йерс перевернул страницу и ответил. Он согласился на проверку и позволил прослушать себя через реку Черную. Мы выяснили все, чем С владеет. Все заклятия. Провели опыты. Ни одно не кромсает кожу. Оставалось только поглощение. Но его он использовал только раз, забирая свет. Это показали и его воспоминания, и правда. Мы тоже всем отделом попрактиковали поглощение на водяных мешках. И ни у кого не получилось изобразить на поверхности необходимый рисунок. Даже повторить итоги первых опытов не получилось. Всегда выходило что-то разное. А у нас, если помнишь, тоже изображение, что из музея. Это не поглощение, нет. И не С. Раде замолчал. И мерцающее облако окутало мастера Ирина пушистым одеялом. Мошенник расплылся в счастливой улыбке и что-то залопотал на южном. «Спрашивайте». Раде повернулся к сыскникам. «Если понадобится, я переведу. Начинайте с простых вопросов, чтобы он увлекся и совсем расслабился». Мастер Ньерс перевернул исписанную страницу, подошел к койке и начал допрос. «Вас зовут Ирин?» «К сожалению», — неожиданно проворчал мошенник. «Южный дар и северное имя. Отец был очень разочарован». «Кем вы работаете?» Мастер Ирин тихо хихикнул и нагловато отозвался. «Смотря сколько заплатите, всякого изобразить могу». От маски умного и вежливого сыскника, вероятно, списанной с брата, не осталось и следа. «И кого вы изображаете чаще всего?» — продолжал мастер Ньерс. «Сыскники крайне востребованы», — охотно поделился мошенник. «Те, которые свободные. Очень многие, знаете ли, грешок-то за душой имеют. А ответить за него не хотят. Или не хотят, чтобы о нем прознали. А, ну как приведет жена любовника, а он оберет мужа и сбежит. Вот тогда свободных и нанимают, чтобы втайне от мужа вернуть пропажу. А некоторые сразу каются. Виноват в таком-то. Сделайте так, чтобы не поймали. Проверьте, чтобы никто не знал. Очень прибыльное дельце». «Документы на работу у вас имеются?» «А как же?» Мошенник обиделся. «Я и сыскному делу обучался. Немного». «Действительные документы?» — строго уточнил мастер Ньерс. «Не совсем», — вздохнул мастер Ирин. «В смысле, они просроченные. Немного. На Луну всего». И торопливо добавил. «Дел, знаете ли, много. Все забываю в сыскное ведомство забежать и подтвердить. Но это же не помешает нашему делу». Заклятие правды в руке Алии почернело и сердито задымило. «Врет. И даже проклятым трудоустроиться намерен пройдоха». Раде оглянулся на Алью и весело хмыкнул. «Нисколько», — заверил мастер Ньерс. «У меня как раз имеется для вас подходящее дело». Мошенник аж заерзал на койке. «Интересное, прибыльное». «В накладе не останетесь», — пообещал старый колдун. «И дельце плевое. Нужно всего-то съездить в городок на окраине севера, в Орлиный приют, и поучаствовать в расследовании одного запутанного преступления». «И вам нужны сведения», — удивился мастер Ирин, словно забыв, что он уже несколько дней как в городе. «О воре или об убийце старика?» «Обо всех». Мастер Ньерс с явным трудом подавил взволнованность и сохранил прежний ровный тон голоса. «Вы уже узнали, кто вор?» «Да тоже мне загадка», — фыркнул мошенник. Сразу было ясно, что это кто-то из проклятых. Я потихоньку проверил каждого. К одному призрака подослал и подслушал, к другому. Крутится тут один старичок, Зьюриш, бывший каторжник, очень хочет в мир вечных вод и готовый поэтому всячески помогать. Но я и пообещал ему вызвать лодочника, а он, дурак, поверил. Так он в дом этого Сьюрса забрался. Рассказал, что сынок его усиль травой увлекся чрезмерно. А у меня дальний родич ею приторговывает. Я вынес сынку мешочек травки, и он сдал своего родителя с потрохами. Знал немного. Родитель не хотел сынка впутывать. Но мне и мелочей хватило. Вот и все расследование. За день управился. Сыскники переглянулись. А у мошенника есть чему поучиться. А убийца? Наклонился мастер Ньерс. А деньги вперед! Ухмыльнулся мастер Ириен. Радека готовился. Молча вытряхнул из сумки тяжелый кошель и положил на край койки. Мошенник жадно ощупал кошель, крякнул и протянул. «Жаден ты, мастер. Это только половина. За сведения о воре. Убийцу я дольше искал». Раде достал второй кошель, побольше. Мастер Ириен удовлетворенно улыбнулся. «Вот, то-то же. С убийцей посложнее было. Кости — это же мертвецы. А где покореженные трупы, там ищи поблизости пепельного колдуна. Это мой батюшка, да хранят его душу великие пески. Говорил мне с измальства. Я 2 дня призраков гонял, чтобы найти паскуду. А она хорошо спряталась, старая, сильная, мощную защиту поставила. Мне сил не хватило подобраться. Да и дух ее охранял, колдун из предков. Мои даже к плетню подходить боялись, не то что к дому». Алья замерла, вспомнив свой короткий разговор с призраком, с дедом Фана. «И она одна такая в приюте, других с пепельными склянками вроде бы нет. Призраки-то устали не знают, день и ночь работали и искали, но нашли лишь ее». «А доказательство причастности?» — строго спросил мастер Ньерс. «А мотив?» Мошенник многозначительно похлопал по кошелькам. Раде молча достал третий кошель. Мастер Ириен сразу подгреб все 3 под себя и признался. «А нету доказательств. Весь дом обшарил. Ни письмеца, ни портретика. Однако ж я покумекал, отчего красивая и сильная баба всю жизнь на отшибе-то живет. Почему ее ни разу с мужиком не видели? Вот ни разу. Это и призраки подтвердили. Всю жизнь одна. Почему? Ну не из-за колдовства же своего. Это на юге нравы строгие. Понравилось? Веди в храм великих песков и женись. А у вас проще. И сожительство никто не осуждает. Лишь бы свободные оба были. И вот чего бы ей не жить?» Алья начала понимать. Я пооглядывался и сообразил. А нету свободных-то. Вернее, мало их. Завела она, небось, шашни с женатым. А уж за что потом прикончила вашего старика, не знаю. Как на духу говорю. «Как зовут убийцу?» Мастер Ньерс склонился над мошенником. Мастер Ириен открыл рот и захрапел. Вытаращил глаза, забился в судорогах. Схватился за шею. Алья с Раде подскочили одновременно, но мастер Ньерс, выронив блокнот и перо, уже колдовал, прижал свободную руку к груди умирающего и напитывал его целебной речной водой. Но не спас. Мошенник слабо дернулся и затих. Раде метнулся к окну, сделал хватательное движение и коротко ругнулся на южном. Ушел. Мастер Ньерс молча собрал воедино водяной клубок, вытащил из кармана штанов склянку и аккуратно что-то туда сцедил. Повернулся к окну, поболтал склянку, испаряя воду, и тихо отсокнул языком. «Посмотри-ка!» Алья слила свою склянку слепок допроса и подошла к старому колдуну. За тонким стеклом, как мертвые мотыльки, плавали крупные хлопья пепла. «Призрак сбежал», — сердито сообщил Раде, бесцеремонно перевернул мертвеца и сбрасывая в сумку кошельки. И сразу к лодочнику под крылышко, гаденыш. «Иди к Дьюту, обыскивайте кабинет. Хмуро распорядился мастер Ньерс. И, пожалуй, впервые в его голосе прозвучали начальственные нотки. А мы взломаем защиту домов. Ишьяна и Фана. Нет в приюте других островных, кроме нее. И доказательств ее причастности тоже нет. Как колдунья, она не регистрировалась. И сравнить этот пепел нам не с чем. Надо найти что-нибудь колдовское в ее доме. Хотя бы бытовое. Там призрак ее деда. Вспомнила Алия. Думаю, он вроде сторожа. А во дворе дома Фана много пепла. Защита от туманов и остального. Раде закрыл сумку и просто сказал. Готов помочь с духом, если он возмутится вторжению. Договоримся. Расходимся. Сухо подытожил мастер Ньерс. «Фана же здесь?» — внезапно спросил Раде. «В трех перьях сплетничали, что ее тоже прокляли. Значит, она в больнице?» «Нет, колдунов к ней представлять опасно для колдунов. Я здесь своего помощника оставлю. Пусть присмотрит.